мы начинаем очередной урок Зогар 99. Страница Айн Алеф 71. Гасулам, правая колонка, строчка 17. Я заметил сейчас, что мы недалеко отстали от голландской, бельгийской группы. Там мы находимся на 93-й где-то странице. То есть всего где-то 22 страницы, а мы там уже занимаемся уже третий год. То есть мы начали в сентябре, уже будет 3 года уже. Да, третий год уже. То есть мы идем здесь в русском Зохаре прилично, с приличной скоростью. Он рассказал нам в конце прошлого урока, что в Ешиве Раби Шимона собрались главы Ешив. Были там товарищи и были главы Ешив. И он объяснил нам, что различие в том, что главы Ешив – это те, кто достигли, постигли гар ступеней, а товарищи, они получили вак ступени. И так как они получили гар ступени, удостоились получить, то они удостоились получить, как бы встретить Машиеха, то есть увидеть Машиеха. Ибо по совпадению свойств, конечно же. И это в последней 15 строчке он говорит, это то, что написано, Багин де Холь Цадикей, Цадикая, де Таман, так как все цадиким, которые там, они решим и тифта, они главы школ, домов учения. Семнадцатое. Везе шеомер. Вейнон митифте детаман решимен 18 и нон вехуле. Салки мимитифта дегаха 19. Лемитифта деракия двоеточие 17. Везе шеомер. И это что он говорит. Да и нон метифты, да таман, что эти дома учения, что там, они решимин, они известны. Решимин означает тоже запечатлены, записаны, известны. 18, выхода и так далее. Салкими метифта дегаха, они поднимаются от от дома учения, что здесь, то есть в одном месте, здесь 19, лемитифта деракия, к метифта, запомни слово это, к метифта, к дому учению, ракия, небосклон, клону, а? Небосвода. То есть ракет, просто запомни, чтобы не переводить. Ну, метифта де ракия. Двоеточие. 19, двоеточие. Машмияну. Шло лахашов 20. Шепхинат реши метифта. Гу гар шель мадригот 21 на мухот. Точка. Двоеточие 19 строчка. Машмияну он дает нам знать. Шело лахшов, чтобы мы не считали 20. Шепхинат решей метифта, что аспект глав домов учения. Гу гар шель мадригот намухот, что это гар низких ступеней. 21 после точки. Лазе омер. Вейнон митивте детаман. 22. Аю бамадригот гавогот меод налот. Ад 23 шахаверим кулам шель эйлу гамитифтот. Заху лалот 24 мишам лемитифта деракия. Точка. 21. Лазе омер, на это он сказал, он говорит, Зохар, Вейнон, Митифт и Детаман, и эти дома учения, что там, 22, Гаюба Мадригот, Гавогот, мы от Неламот, Неалот, они были в очень весьма высоких и в Неалот, и возвышенных ступенях. Находились на возвышенных и весьма возвышенных высоких ступенях. Ад 23 шахаверим кулам, настолько, что все товарищи, которые там, нет, все товарищи шель эйлу амитифтот, этих домов учения заху лалот, они удостоились подняться 24 мишам оттуда, на метифта деракия, на в метифту деракия. В дом учения мемтет. Давай, точка, просто точка, 24. Вэта заху Коль Эйлу 25 Ахаверим Левхинат Реша де Эйлу Гаметив тут. Вата теперь Заху Коль Эйлу удостоились все эти 25 Ахаверим, товарищи, Левхинат Реша, аспекта глав де Эйлу Гаметив тут. Этих домов учения. Понятно, это все духовное. Ступени. 25 после точки. Везе 26 амро. Лейнон метив тей детаман. Решимин инун. 27. Шехем решимин. Бамадригот гавогот меод неалот. 28. Ад шеколь инон хаврин ди бахоль метифта. 29. Салкей меметифта дегаха леметифта деракия. 30. Шеколя хаверим мишам аю зохин Лалот Мишам, 31, Лемитифта, Деракия, Велоот, Эла Гам Машиях, 32, Аты, Бахоль Инон Метифты, Вехатим Орайта, 33, Бмипумейгу, Дерабанан. Кломар. Кольках гавога, гавага малат 34 хеврея митифтот, а эйлу, ад шамашиях ба, бахоль, левая колонка, первая строчка, эйлу гамитифтот, лгитатер, ми хидушей торатам, Два шель хеврей хамитифта. Вата заху коль эйлу хеврей три хамитифтот льет бамадригат решей митифта. 4. Леотам Амитив тот. Точка. Возвращаемся на правую колонку. Строчка 25. После точки. Везе 26. Амро. Это что он говорит, Зогар? Вейнон Митив ты детаман. И эти дома учения, что там. Решиминон, они известны, запечатлены, записаны, известны. Дословно записаны, но известны. 27. Шагем решимин, что это, что они известны. Бамадригот, гавагот, гавагот, мы от нелот. Они известны весьма возвышенными и высокими ступенями. 28. Ад настолько, что вехолинон хеврин, что все эти товарищи дибахольт метифта, что в каждой, что в каждом доме учения. 29. Салки мемитифта дегоха поднимаются от этой метифты, лемитифта деракия, в метифту деракия. 30. Шеколя хаверим мишам, что все товарищи, что там, оттуда, гаю зохин, удостоились лалот мишам подняться оттуда. 31. Лемитифта деракия. Понятно, не надо переводить. Лемитифта деракия. В метифту, в дом учения, ракия небосвода. Велоод элагам машиах. И не только это, кроме того, он говорит еще, что они еще удостоились. Чего они удостоились? Кроме того, элагам машиях, но что даже машиях, 32, аты бехолинон метифте, пришел во все эти метифты, во все эти дома учения, в хатиму райта, и запечатлел, отпечатал дословно, запечатлел Тору, то есть слова Торы. 33. Ми пумейгу дерабанан. О, из уст учителей, которые там. То есть, он взял от них, получил, то есть, запечатлел, означает, что он получил, запечатлел. Что такое запечатлел? Как мы учим. То есть, запечатлел, он получил насечки. Взял от них, учился от них, взял от них Тору. Их слова Торы, которые они новые, что они, то новое, что они нашли в Торе. Кломар 33. Кольках гавага малат 34 хеврей аметив тот гаэлу. Кломар, то есть, кольках настолько высока, высокий, высок уровень 34. Хеврей амитив тот гаэлу, товарищи этих домов учения, адше амашиах ба, что Машиах пришел, бахоль, левая колонка, первая строчка, эйлу амитив тот, по все эти дома учения, лит атер, чтобы получить корону, смотри, что он говорит. Мы знаем, что корону это гар всегда. Лейт атер, чтобы получить короны, корону мехидушей торатам от тех новинок их Торы, от новинок Торы, то есть то, что обновляется, то, что они находят секреты Торы. Называется хидушей Тора, новинки Торы, или то, что они постигают нового из Торы. Два. Шельха время тихта. Новинок Торы. Товарищей домов учения. Вата заху коль эйло хеврея метифтот, а теперь удостоились все эти товарищи три домов учения легьет бамадригат реша метифта, чтобы быть стать на уровень, чтобы стать на ступень реша метифта, глав домов учения четыре. Леотам аметив тут, этих домов учения. То есть у каждого пришел с какой-то, да, каждый пришел с какой-то школы. И вот он удостоился главой, главами они удостоились этих домов учения. Четыре. Везегу шемасик. Багу шаата пять. Ате Машиях, мит атер мин реше метифта. Шесть. Ба итрин алаин. Шесть. Амнам ата. Ахар ше коль эйлу сим хеврея метифта. Заху ле мадригат реше метифте. Восемь. Немца. Шемашиях нит атер миорайта дереше девять метифтот, в немца мит атер мин реше метифте десять, бе итрин элайн бейотер. Точка. Понятно, что они поднимают ман, правильно, мы как мы учили, поднимают ман, они поднимают ман до гара, то есть поднимают ман на четвертую стадию. И поэтому они удостаиваются того, что постигают свет Кетер, а свет Кетер – это и Машиах. И дают, как он говорит, и дают Машиаху, ему дают корону. То есть дают Машиах, которого, когда нет этих постижений, то есть только катнут, и нет гара. И тогда гар не может быть притянуться. А теперь, когда они дают ман на уровень гарту, и сверху приходит, да, добавляется тогда, идет свет ман, да, до эйнцов, правильно? От эйнцова поступает ман и мад поступает, и тогда верхняя ступень, которая, до которой доходит вот этот ман, она получает корону. А это и есть Машиах, который получает корону. Поэтому и говорится, что народ Израиля, он дает корону Творцу. Ашем Акадош Баруху. То же самое, тот же принцип. По-другому называют, first, такой стих есть, что Ам Исраэль мефарнасин авину шабашамаем, авигам шабашамаем. Еще раз, да? Ам Исраэль мефарнасин авигам шабашамаем. Так говорится, что народ Израиля дает жизненное, как бы, жизненное пособие, жизненную силу, поддержку, да, жизненную зарплату, жизненное обеспечение их отцу, что в небе, небесному отцу. То есть то же самое, только вопрос идет, где просто, как сказать, где вака, где гар. Четвертая строчка после точки. Везегу, шемасики, это то, что он заключает, то есть делает заключение. Резюме, как мы еще говорим. Багаги шаата, в этот час, пять, ате машиях, приходит, пришел машиях, приходит машиях, пришел машиях, мит атер мин реше митифта, окруженный короной от глав домов учения. Шесть. Беат беитрин алайн. С высшими коронами. То есть на нем высшие короны. Амнамата, однако, теперь. Ахарше, коль эйлу хеврея митифта, после того, как все эти товарищи семь домов учения заху удостоились, лемадригат ступени реши митифта, глав домов учения восемь, немца находим. Ше машиях нит атер, что машиях получил короны, Меорайта от Торы, Дереша Метифта, глав домов учения. Понятно? То есть Тору они учат, поднимают ман на высочайший уровень, и он получает эти короны Гар. Девять. Внемца, то есть он получает Гар и, конечно же, передает им. В немца и находим митатер мин реши митифта, что он получает короны мин реши митифта и от глав домов учения 10 б итрин алайн бьотер самыми высокими коронами. С самыми высокими коронами. Следующий от. Строчка пятая самого текста Зогара. От Нун Хет. 58. Багагу шаата каму коль инон хеврая. Векам раби Шимон. Вагавы салик шесть негурей ад ром ракия. Здесь точку хорошо поставить. Шесть после четвертого слова точку. Пять. Строчка пятая. От Нун Хет, 58. Багагу шаата. В тот момент, дословно в тот час. Каму коли Нун Хеврая встали все эти товарищи. Векам раби Шимон. И встал раби Шимон. Вагавы салик и Негуры, и свет поднялся, и его свет, его свечение раби Шимона поднялось шесть ад румракия до высот небосвода. Очень смотри внимательно. Все красивое, здесь не здесь чисто духовное, чисто каббала. До высот Ракия — это всегда парса, имею в виду. Амарлы, раби Амарлы, раби Захаа Ант. Ды орайта салька. Бетлат Мея, следующая страница, Айнбет, 72, первая строчка. Вешив ин негурин. Вехоль негура. Венегура. Итпарешет. Лешит мея утлисар тамин. Салькин два вы истахин бенагары афарсамона дахья. Вы у кутша брегу, вы кутша брегу игу хатим орайта мимитифтех. Три. Умимитифта де Хиския, Мелах Иуда, умиго митифта де Ахья Ашилони. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Я сначала переведу, дословно постараюсь перевести каждое слово. Страница Айн. Алеф, 71-я строчка. Какая у нас? Шестая. После нашей точки. Амарлей, он сказал ему. Кто? Машиах. Да? Очевидно. Машиах сказал Раби Шимону. Раби. Смотри, что, смотри, какое-то, что, о чем он говорит. Захаа ант, счастлив ты, де орайта, де орайтех, что твоя Тора, салька, поднялась. Имей в виду, что мы изучаем с тобой вот эту Тору. Раби Шимона, самую секретную Тору. Это он и говорил, Машия говорит про эту Тору, которую мы изучаем сейчас, Зохар. Так он ему говорит, счастлив ты, что твоя Тора поднялась, потому что кто поднял, кто это сделал? Это сделал Раби Шимон, помимо прочего, главным образом, что пришел Машия в эту туда, куда они поднялись. Что твоя Тора, деорайтех, что твоя Тора, салька поднялась, смотри, что он говорит, бетлат меявс, в 300, следующая страница, аб, 72-я, первая строчка, в 300, вишивин и гурин, на 370 светов. То, что ман поднимает, это тоже свет. Свет Орхузер. То есть, что твоя Тора, это Тора поднялась на 370 светов. Вехоль негура венегура, и каждый свет итпашетет, распространился, лешет мея утлисар таамин, на 613 вкусов. Смыслов. Салькин, которые поднимаются, два, выистахиин, и как бы купаются, плавают, окунаются, бенагарой, в ручьи, в потоке, лучше сказать, в потоке Афарсамона Дахья, в потоке очень тонкого аромата, который называется Афарсамона. Такой был ароматный запах и вещество того времени. Вы кутша брегу, и святой благословен он, и ухати морайта мимитифтех. И на дальше, что он ему говорит, Машиеху. Смотри внимательно, что такое Машиех. И святой благословен он запечатлевает, смотри, что он говорит, запечатлевает Тору из твоего дома учения. Три. Омимитифта дехиския мелах и Иегуда. И он добавляет еще от кого. И умимитифта, и из дома учения Хиския, царь Хиския был, из Хиския царь иудейский. И чай была Иуда, Иудея была. Иудея и Израиль, было две страны уже тогда поделено. И вот он и из Иудеи. Царь иудейский поэтому. Умиго митифта де ахья, и еще третий был, смотри. И из дома учения того, которого называют ахья гашилони. Вот эти три дома учения, у которых вот эти, этот уровень есть. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Айн Алеф, 71-я. Гасулам. Левая колонка, строчка 11-я. Ссылка от Нун Хет. Багагу шаата каму вихуле. Багагу шаата в тот час или в тот момент каму встали и так далее. Двоеточие. Одиннадцатое. Беота 12 шаа каму коль хахаверим векам Раби Шимон в Оро 13, а я Оле Адрум Ракия. Точка. 11. После двоеточия. Беота Шаа в тот момент. 12. Каму Коля Хавери. Встали все товарищи. Векам Раби Шимон. И встал Раби Шимон. Веоро, а его, и его свет, 13, его свечение, его свет, а я Оле поднялся Адрум Аракия до высот небосвода. Аракия, запомни слово, точка. Амарло Амашиях, двоеточие, 14. Раби, ашрей лаха, шетуратеха, ола, башалош, башлош мея, 15, вешивы им орот. Вехоль ор, веор, митпареш, лешеш, 16, меот, Ушлоша асар тамим. Олим. Витовлим. 17. Бенагарей. Афарсамога. Афарсамон. Гатагор. Тринадцать после точки. Амарло. Сказал он ему. Видишь, там же тоже, и тоже здесь он говорит, нам подсказывает, добавляет нам Иегуда курсивом о Машиях. То есть Машиях сказал ему. 14. Раби, ашрей лаха, счастлив ты, шатуратха, шатуратеха, можно сказать, что твоя Тора, Ола, поднялась, поднимается. Смотри, что он говорит, как и Зоар тоже нам говорит, не поднялась, это не прошедшее время, а стоит в настоящем времени, то есть постоянно поднимается. А слово вот это «оле» поднимается, это как причастие в русском языке. То есть поднимающаяся, то есть постоянно поднимается, когда поднимают к ней ман. Что шетуратха, то есть она постоянно поднимается, так как, смотри, ничего не исчезает духовно. Так лучше сказать. Ничего не исчезает духовно. То, что Раби Шимон поднял в течение всего периода своей школы, оно всегда постоянно поднимается, каждый день постоянно поднимается туда, куда он говорит нам. Шетуратха, что твоя Тора, Ола поднимается бешелош мея в 315 строчка выше, и вим ород на 370 светов. Вехоль ор, ве ор, и каждый свет, мит пареш, разделяется, лешеш, 16 меот на 600, ушло шим, асар, тамим, ушло ша, асар, тамим, на 613 вкусов, смыслов. Олим, вытовлим, они поднимаются, вытовлим и окунаются. 17. Бенахарей, а афарсамон атагор, в потоки чистого афарсамона. А афарсамона. Так называется афарсамон. Можно переводить. Найти в словаре, мы все равно ничего мы не можем знать, что это за афарсамон. Есть такое тоже и сейчас, какое-то такое, такое то, что сейчас на современном языке они тоже называют что-то, какое-то ароматное свойство, ароматное такое вещество. Но соответствует ли оно тому, что было, мы не знаем. Но это лучше, поэтому лучше афарсамон. Тем более, что афарсамон в этом слове сидит, очень находится эти буквы, и все это просто потрясающе. Когда будем учить, у Ари это объясняет. Точка. Вагакадош Баругу 17. Гу Хотем 18 Тора Мишеватха Умишеват Хиския Мелах Йегуда 19 Умитох Ишеват Ахья О, предпоследнее слово в 19 строчке первую буквочку Гей, то есть вторую букву слова или первую Гей, надо ее продлить, это сделать из нее хет. Ахья Гашилони. Точка. 17. Акадош Баругу. Акадош Баругу. Святой благословен он. Гу Хотем Тора. Он запечатлевает Тору. То есть берет Тору. Получает насечки, как вот мы учим. То есть при изучении Торы мы получаем кабалы, мы получаем насечки, как мы говорили, которые делают свои насечки в нас. Вот это и Ашем то же самое, как он говорит, что вот Акадош Баруху, он запечатлевает Тору из твоего дома учения. Умеешиват Хиске из твоего дома учения. Затем еще есть два дома учения. Всего из трех домов учения он это запечатлевает. Слушай очень внимательно, потому что это очень для нас важно. И из дома учения Хиския, царя Иуды, царя Иудеи, царя Иудейского, Иуда. А он произошел от Иуда. 19. Умитох и из Ешиват и из дома учения Ахья Ашилони, Шилонского как бы. Ахья был во время Давида, царя Давида. И Араби Хиския, а царь Хиския, он тоже был, да, тоже один из царей, был тоже выдающийся царь. 20. Пируш. Шебаэт. Шенегла лаген амашиях. Уба 21. Лемитифта дераби Шимон. Азе каму коля хаверин. Вераби Шимон. 22. Кам. Бота гамадрега ад вегу салик негурей 23 ад арум ракия. Точка. Вот что он поясняет потихоньку. 21. Пояснение. Шебаэт шенегла лаэма машиях. Что во время, когда раскрылся им машиях. Понятно? То есть все были эти главы Ешив, как мы говорили, они собрались, поднялись в, сначала в Ешиву Раби Шимона. Так вот, во время, когда раскрылась им, когда раскрылся им Машиах. И, конечно же, не надо думать, что какой-то пришел вот освободитель, туда к ним опустился Машиах. В теле и в мясе, понимаешь, как, а? Ступень. А ступень, как, а не в теле и в мясе, как все это население, народы земли полагают, что вот Машиах пришел в теле и в мясе. Народ не может иначе понять, ему нужна картина, ему нужна икона, ему нужно видеть это в мясе. Потому что ты знал, что это совершенно иначе. Что во время, когда раскрылся им Машиах, уба и пришел 21 лемитив, тогда Раби Шимон, пришел в дом учения Раби Шимона. И ты уже здесь что-то не думал, что пришел в дом учения Раби Шимона, где Раби Шимон сидел, учился в каком-то подвале в Цфате. Тоже здесь это тоже уровень, духовный уровень, называющийся дом учения Раби Шимона. Все время смотри, все время следи, потому что наш земной разум всегда хочет приземлить вещи и видеть вещи так ассоциативно, образно и так далее. И когда и пришел этот Машия, когда пришел в дом учения Раби Шимона, аз каму коля хаверим, тогда встали все товарищи. Раби Шимон встал. Смотри, что говорит он. И Раби Шимон встал. Как он встал? Что-то встал. Что значит встал? Встать — это значит получить все три части парцуфа, то есть получить гадлут. И что он встал, смотри? Он беота мадрига, и вот он встал в той ступени ад вегу, настолько, что он, Раби Шимон, салик негуре поднял, что его свет поднялся, 23, ад рум ракия, до высот ракия, небосвода, точка. Визе ромез шираби шимон, гисиг леото 24, гаор шель асерет гаракиин Ахасарим Михамат 25 Ашаар Асатум Шель Амалхуд де Малхуд. Очень-очень-очень тонко. Смотри. Что это значит, что он до высот Ракия поднялся? Зеромес 23. Это скрыто указывает. Шараби или подразумевает. Ну, скрыто указывает на то, Шараби Шимон, что Раби Шимон Есиг Леото Орш достиг или постиг того света десяти ракиин, тех десяти небосводов, помнишь, которых не хватало, было 390, помнишь, 390, а десяти не хватало, потому что которых десяти небосводов, то есть он достиг уровня десяти небосводов, которых не доставало из-за 25, из-за замкнутых врат Малхут и Малхута. То есть из-за замкнутых врат 50-х врат, помнишь? Малхут де Малхут. Мы не говорим 50-е, 50-е, это когда мы говорим про Абу Виима. Там это 50-е закрытые ворота. А так как он нам говорил про Масах, помнишь, про Масах он говорил нам, что имеет 400 минус 10. 10 это вот последнее 100. Та Малхут, которая поднялась в Бину, помнишь? Малхут поднялась в Бину, она становится как Бина. То есть там есть 390 через Мифтаха проходит 390 три ступени. Хохма, Бина, Зайранпин. И Амалхут каждая имеет по 100, потому что Бина имеет 100, помнишь? А Малхут имеет только 90, потому что 9 сферот, а 10-я сфера, вот этот врата Малхут да Малхут, они сокрыты. Так вот, он постиг, как он говорит нам, смотришь, он говорит, он постиг тот свет 10 небосводов, которых не хватало там. Смотри, что он говорит нам. То есть, как будто бы он говорит нам, что он постиг эти десять недостающих. То есть он постиг этот полностью этот гмартикун, свет гмартикуна. Везешомер 26. Вегу салик негуры адрум ракия. Это что Зогар говорит? Вегаве. Тут точнее не гу, а вегаве 26. И он и поднялся, его свет, до высот Ракия, небосвода, точка. Шеу сот, смотри, что он говорит, 27, ор ехида, что это свет, секрет света ехида. Имей в виду, о чем он говорит, есть общее и частное. Так вот он говорит нам, что свет ехида. То есть, что же это такое, что он постиг? Ехида, атика, или что это? Полное, когда полное, то, что получается от атика, получается от ехида. Что последние врата Малхут да Малхут, и это общее Малхут да Малхут, или это какая? 28. Везешомер, де орайта саль, орайтеха, салька бетлат мея 29, вишивин негурин, вехоль негура, венегура 30, ит парешет, летарьяга та амин, вехуле, де афарсамона 31, Дахья, двоеточие. 28. Как ты видишь, это работа, что мы делаем. То, что мы читаем, то, что мы поднимаемся с этим, опускает, получаем сверху свет, постижение происходит и так далее. Визешомер, это что он говорит, 28, до райтех, что твоя Тора, салька поднимается, битлат мея вышивины гурин на 370 светов. 29, после запятой, выхольны гура вины гура, и каждый свет 30, и парешет разделяется на Тарьяк, на сокращение 613, Тарьяк, видишь, Тарьяк это будет Лы, На, а потом Тарьяк, Тав и Реш, это будет 600 вместе, Тав 400, Реш 200, 600, Ю 10 и Гимель 3, 613. Разделяются на 613 вкусов. То есть оттенков, можно сказать, правильно? Свет, поэтому можно сказать оттенков и так далее. Выхуле и так далее. Да фарсамона дахья. Тонкого пахучего запаха афарсамона. Двоеточие. 31. Кломар, двоеточие, кломар, деорайта, диле, салекат, леатик, йомин, тридцать два шибо коль сфера шибо коль сфера салька ад мея элев. 33 выдалит асферот хубтум. Я смотрю, что здесь не здесь надо третье слово, смотри. Третье слово стоит губтум. Значит, гей, надо буквочку гей в третье слово 33-й строчки надо ее и тоже протянуть ее, сделать из нее хет. Это хохма. Так вот, 33. Вы далит асферот хуба тум ген бо далит мея элеф. Точка. 31. Кломар, то есть деорайта диле, то есть, что его Тора салекет поднимается леатик йомин. О, действительно, смотри, куда его поднимается Тора. То есть, действительно, в общем аспекте до атика йомина. 33. Шибо, что в нем, в атик йомин. Коль сфера салька ад мея элев, каждая сфера поднимается до сотен тысяч, сотня тысяч. Мы помним, да? Атик это, лучше, помнишь, да, что Абуима это тысяча, помнишь, да, Абуима это тысяча, и так далее, Ариханпин 10 тысяч, а Атик Йомин 100 тысяч. 33. Выдал это сферот. А 4 сфероты. Хубетум. Хохма и бина, тиферет и малхут. Генбо. Они в нем, когда если 4 сфероты в самом Атике, то что они? То они далет нея элов. Они там будут 4000, 400 тысяч, правильно? То есть в Атике 100 тысяч, каждая сфера имеет 100 тысяч. Уровень ее поднимается на уровень, с уровень ее 100 тысяч. А 4 эти сфероты в Атике, это будет 400 тысяч. Точка. 34. Ки ихидот. Он сам нам объясняет это, видишь? Ки ихидот бенуква. Васарот безаиранпин. Помогает нам на каждом шагу. Умиот. Следующая страница. Какая страница у нас следующая? Страница Аб, страница 72, Гасулам, правая колонка, Баима, Ва Алафим, Ба Аба, Ва Рибо, Рибо, Ба Ариханпин, Умея, 22 строчка, Элеф, Ба Атик, точка. Вот он сейчас нам поясняет. Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка, 34-я строчка, последняя. Ки ехидот бануква, ибо единицы, они в нукве. Васарот базаиранпин, десятки в заиранпине. Понятно, да, что одна сфера заиранпина, она как 10. Понятно? Она как одна высшая сфера, она как 10 нижних. Веасарот базаиранпин. А десятки, они в заиранпине. Понятно, да? То есть, одна сфера верхняя, она как 10 нижних. Мы знаем, что умиот, а сотни, смотри, что говорит. Следующая страница, правая колонка, первая строчка. Бы има, они в има, то есть в нижней име, в ешсут. Има называем обычно Ешсуд, то есть уровень Ешсуд. Имею в виду, это очень важно. Има имеется в виду Ешсуд, то есть Исраэль Саба и Тфуна вместе, они Бина. А Абовы има, высшие Абовы има, их можно сказать, часто называют просто как Аба, ибо она присоединена там как Каба. В Алафим, ба Аба, смотри, что он говорит, а тысячи. В Аба, то есть в Аба высших Аба у има. В Рибо, а 10 тысяч. В Ариханпине. У Мея Элев, а 100 тысяч, вторая строчка. Ба Атик, в Атике. Точка. Амнам. Лефизе. Ая ло ломар. 3. Деорайтех. Салька бедалет мея негурин, дехоль негура четыре салька, ле элеф таамин, дагайну, далет мея алеф. Очень-очень тонко. Сейчас он говорит это именно смысл того, что он хотел объяснить. Амнам два. Однако, лефизе в соответствии с этим, а я, Лоломар, он должен был сказать, Зохар, смотри, третье, Деорайтех, что твоя Тора, Машиах это сказал ему, что твоя Тора, Салька, поднялась. Бадалет мея негурин, поднялась в четыреста светов. Смотри внимательно. То есть 370, что он ему сказал, да, это он имел в виду 300, так что 370 тысяч. Так вот он говорит теперь, что в соответствии с этим, смотри, он должен был ему сказать, что твоя Тора поднялась, она же, да, на 400, правильно? 400, потому что 4 сфероты. В Атике 4 сфероты. Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. Так он должен был бы сказать, что твоя Тора поднялась на 400 светов. Дехоль Негура, ибо каждый свет, что каждый свет 4 салька поднялся, Леэлев Таамин, на 1000 оттенков. Дагайну, то есть далет мея алев, то есть что это получается 400 тысяч. Правильно? Как у нас там стоит в тексте? Получается 4 тысячи, 4 тысячи, получается, должно получиться до 4 тысячи. Извини, 400 тысяч, извини, 400 тысяч. Правильно? 400, а нет, это было 370. В тексте было 370, он сказал. В строчке третьей. Еще раз давай тогда посмотрим. Может быть, мы ошиблись, просто сошло не так, как из сорта. Амнам, еще раз, вторая строчка. Амнам, однако, лефизе, в соответствии с этим, а я лоломар, он должен был сказать, три, деорайта, что твоя тора, салька поднялась, бадалет мея негурин, ну, то же самое, что я сказал, в 400 светов, дехоль негура, что каждый свет, смотри, что он говорит, салькала элефтаамин, поднялся на 1000 оттенков. А он сказал, что он сказал нам, смотри, 370 он сказал нам в тексте. И что каждый свет, смотри, что он говорит, разделяется на 6, на 613 оттенков. Да, ну, то есть он должен был нам сказать вот это, 4, то есть 400, каждый свет еще поднимается на 1000, правильно? Тогда получилось бы, что получилось гайну, то есть далет мея элев, то получилось бы тогда 400 тысяч. Вот это полностью тогда полнейший гмар тикун, который будет после 6000 лет, и общий, полнейший гмартик. Почему же он не так сказал? Смотри внимательно. Почему же он сказал вот 370 и так далее? Смотри. Эла 5. Рамасло кимифхинат аурот шехем мимея шехем миима, извини. Эйно 6 мишамеш бадалет меот Афилу Багашлимут рак Беша 7 Шегусот Мин Ашлишим Гохи Нихбад. Нет, это мы сейчас не можем, потому что здесь очень-очень важное. Вот это до сих пор было достаточно. Мы остановились теперь на строчки второй правой колонки. Четвертый. Нет, второй, потому что... 400 тысяч мы закончили. Окей, на 400 тысяч. Мы четвертой строчкой мы закончили. И в следующий раз пойдем дальше, потому что самое важное сейчас тонкость, уже где вывод есть. Почему же тогда все-таки он ему сказал не так, а сказал ему 370... Какой же уровень достиг Раби Шимон? С одной стороны, он сказал нам, что он достиг Ехида. А с другой стороны, мы видим, что не он не достиг 400 тысяч. То есть полная ступень Атика, как он говорил, он ее не достиг. Так вот, что он достиг? Мы с Раташем будем учить на следующем уроке.